Лин Юй радостным пожаловал в винную лавку Ияна, а когда увидел Ияна и Сюй Цина, то улыбаясь прищурил глаза, и у него было дружеское отношение, которое тяжело передать словами, отчего у человека появлялось своего рода ощущение теплоты, и он со смехом сказал: «Брат Иянь, брат Сюй Цин, мы снова увиделись, рад нашей встрече». «Ха-ха, брат Лин Юй, скромничает». Лицо Ияна сияло от улыбки, и он сложил руки в знак почтения. «Брат Лин Юй, пожалуйста, садитесь». Сюй Цин очень дружелюбно сказал, и правой рукой сделал одну приглашающую позу. Лин Юй задрал одежду и с преспокойным видом сел, а Иянь поспешил приказать подчиненным принести чай. «Мм, хороший чай». Лин Юй поднес чашку чая, понюхал его аромат, а затем выпил глоток, и только потом его выражение лица стало непринужденным, и он сказал: «Не знаю, по какому делу меня позвали братья Иянь и Сюй Цин». Иянь и Сюй Цин взглянули друг на друга разок и горько улыбнулись. «Ах, одним словом и не скажешь, сегодня мы немного побеспокоим брата Лин Юй», — вздыхая искренним голосом говорил Сюй Цин. «А, брат Иянь, брат Сюй Цин, не нужно со мной церемониться, если есть какое-то дело, то говорите прямо». Лин Юй осмотрел взглядом Ияна и Сюй Цина, поднес чашку с чаем, а на уголках его рта появилась почти незаметная холодная усмешка. Он уже догадался, какой главной целью было приглашение Ияна и Сюй Цина, ведь до этого все эти новости распространил он. Сюй Цин полагал, что подкупил подчиненных Ечина и его, но на самом деле это тоже было частью плана Ечина и его. Лин Юй терпеливо ждал, а сейчас, по-видимому, Иянь и Сюй Цин клюнули. В общем, дело в том, что через несколько дней на церемонии большого жертвоприношения небу я увижу своего учителя и хотел бы ему подарить один предмет дао, чтобы вызывать радость и хорошее расположение учителя, но, к сожалению, у меня недостаточно денег. Иянь сделал небольшую паузу, и словно ему сложно было это вынести, сделал горькое выражение лица. «Брат Иянь шутит, как с ведением хозяйства брата Ияна в священном городе густых облаков он даже не может купить себе один предмет дао». Лин Юй рассмеялся, и по выражению его лица было видно, что он не верил. Выражение лица Ияна стало красным, и он в душе ругался до полусмерти на Лин Юй. Лин Юй же не мог высмеивать его, однако ничего уже не поделаешь, ведь он уже начал говорить, поэтому продолжил делать горестное выражение лица и сказал: «Брат Лин Юй слишком уж высокого мнения обо мне, несмотря на то, что я уже очень давно заведую делами в священном городе густых облаков. Однако священный город густых облаков — это всего лишь одно маленькое место, и разве я могу сравниться с братом Лин Юй? К тому же тот предмет дао, который я увидел, стоит 2,5 миллиарда монет золота инь. А, 2,5 миллиарда монет золота инь, это на самом деле немного дорого». Брови Лин Юй приподнялись, и он, не задевая за живое, сказал фразу: «Если я соберу все средства, которые у меня есть, и еще если возьму у брата Сюй Цина в долг, то с трудом смогу собрать 500 миллионов монет золота инь», — разводя руками говорил Иянь. Лин Юй в сердце не придавал этим словам значения. Иянь и Сюй Цин отправили на материк Дундалу людей, и все эти люди были убиты его подчиненными, и сейчас Иянь и Сюй Цин могут только лишь собрать 500 миллионов. Кто поверит в эти слова? «Брат Иянь хочет сказать, что хочет взять у меня взаймы 2 миллиарда монет золота инь». Лин Юй смотрел на Ияна и немного немыслимо сморщил брови. «Брат Иянь, я вовсе не хочу сказать, что не согласен помочь, но вы же знаете, что я только закупился, и за эти несколько дней также потратил много денег, чтобы купить 6 предметов дао. Сейчас на самом деле на моих руках не так много денег. До того, пока созреет первая партия фруктов мудрости небесных границ, у меня еще есть много вложений, поэтому я на самом деле не могу дать так много денег». Лин Юй прикидывался нищим, а Иянь и Сюй Цин уже предполагали такой поворот событий. В конце концов, кто сможет сразу же дать в долг 2 миллиарда монет золота инь? Лин Юй, несмотря на то, что внешне был очень любезным, но на самом деле держался на стороже относительно их двоих. После того, как они услышали, что сказал Лин Юй, то думали, что, по-видимому, Лин Юй на самом деле купил с рук Ечина 6 предметов дао. Они вообще не знали, что Лин Юй уже был человеком Ечина, и все еще находились в неведении. «Брат Лин Юй, я, конечно же, не поставлю тебя в затруднительное положение. Эти денежные средства я возьму в долг на 10 дней, а после 10 дней несомненно верну. Неужели брат Лин Юй не верит мне?» Выражение лица Ияна стало серьезным, и он торжественно обещал: «Я, Иянь, всегда был человеком, который верен своему слову. Я, конечно же, верю брату Ияну, но только у меня на руках на самом деле нет денег», — безвинно говорил Лин Юй, а его вид говорил, что «даже если вы убьете меня, у меня все равно нет денег». Иян и Сюй Цин взглянули друг на друга. Подумав некоторый период времени, рядом сидящий Сюй Цин сказал: «Брат Иянь, я тебе как своему брату хочу помочь в этом деле, поэтому лучше сделаем так. Мы заложим половину наших с Иянем земель в качестве залога и попросим у брата Лин Юй взаймы 2 миллиарда, пусть даже если мы не сможем вернуть эти деньги, то брат Лин Юй сможет забрать эти земли себе. Разве половина наших с Иянем земель не будет стоить 2 миллиарда монет золота инь? Как на это смотрит брат Лин Юй? У меня на самом деле нет денег, я вовсе не хочу сказать, что не желаю помочь двум господам, а просто у меня на самом деле нет денег». Лин Юй по-прежнему прикидывался бедным, и некоторое время подумав сказал: «Если двум братьям так необходимы деньги, я все же могу помочь вам взять взаймы немного». «Тогда спасибо брату Лин Юй за хлопоты». Иянь сложил руки в знак почтения и говорил, а в сердце его было очень сильное скрытое недовольство. «Лин Юй, этот парнишка на самом деле бедный, что бы он ни говорил, Иянь все равно ему не верил. Но только так же, как и у других людей, за выдачу в долг нужно будет уплатить немного процентов». Лин Юй словно немного с трудом это говорил, и неловко улыбнулся. В сердце Ияна и Сюй Цина разгорелось пламя гнева. Этот Лин Юй так долго прикидывался, и наконец раскрыл все свои карты. В итоге он просто хотел заработать на процентах, которые они выплатят. Однако это они обратились к нему за просьбой, поэтому могли только лишь говорить с дружелюбным тоном. «Проценты, конечно же, будут уплачены». Иянь понимающе кивнул головой и спросил: «А сколько будут составлять проценты?» «Если 10 дней, то проценты примерно будут составлять 500 миллионов, если 20 дней, то 1,8 миллиарда, а если 30 дней, то проценты будут 3,7 миллиарда». Иянь только услышал эти цифры, и сердце его сразу же начало дрожать. Лин Юй, очевидно, занимался грабежом. «Снаружи везде такие проценты, у меня тоже нет другого выхода». Лин Юй беспомощно разводил руками. «Поэтому половины земли будет недостаточно для залога, нужно будет использовать всю землю, предоставив ее, как залог». «Всю землю отдать в залог?» Сюй Цин испугался, и выражение его лица стало не очень красивым. «Раз уж так, тогда мы не будем затруднять брата Лин Юй». Выражение лица Яна тоже стало дурным. Они хотели заложить половину своих земель, и это уже было пределом, а Лин Юй неожиданно хотел взять под залог всю землю. «Тогда я распрощаюсь с вами». Лин Юй встал, сложил руки впереди, попрощался, и не показывая никакого недовольного вида, немного улыбаясь, ушел. Увидев, что Лин Юй вышел за дверь, Иян неожиданно ударил рукой по столу и громко ругался. «Этот Лин Юй слишком уж наглеет, за 2 миллиарда монет золота инь, за 30 дней хочет неожиданно взять проценты, равные 3,7 миллиардам. Для того, чтобы направиться на материк Дунчуань, должно будет достаточно 5-6 дней, и 500 миллионов за проценты — это все же приемлемо. Однако заставлять нас отдавать в залог всю землю — это слишком уж жестоко». Сюй Цин нахмурил брови и говорил: «Несмотря на то, что согласно обычным ценам рынка их половина земли стоила примерно 2 миллиарда, однако использовать половину земель в качестве залога, чтобы взять 2 миллиарда, вообще невозможно. Они могут только лишь согласно сказанным словам Лин Юй заложить всю землю, и только потом смогут взять 2 миллиарда». Однако больше всего разозлило Яна и Сюй Цина то, что Лин Юй неожиданно был таким наглым, и даже немного не придавал значения их авторитету. «Этот Лин Юй несомненно страстно желает, чтобы мы не вернули ему деньги, а потом он поглотит все наши земли», — со свирепой яростью говорил Иянь. «Кто сказал, что у Лин Юй не было таких мыслей? Лин Юй является предпринимателем, и то, что он поступает так, это можно считать нормальным. Если бы он не искал выгоды, вот тогда мы должны были считать это ненормальным». Сюй Цин равнодушно хмыкнул. Скорее всего, он даже никогда не мог бы подумать, что Лин Юй уже давно вступил в сговор с Ечином, и они организовали для них этот план. На взгляд Яна и Сюй Цина, такого рода сын богатой семьи, как Лин Юй, пусть даже если и входил с Ечином в соприкосновение, однако все равно не мог сотрудничать с такого рода простолюдином низкого класса, как Ечен. «Для начала нужно будет посмотреть обстоятельства и потом решить. В первую очередь нам нужно точно установить, на самом ли деле у того мальчишки Ечина есть 3,5 миллиарда, а иначе мы понесем большой убыток, и, пожалуй, можем потерять весь наш капитал. И Янь молчал некоторый период времени, и потом сказал, это дело им несомненно нужно делать очень осмотрительно, в конце концов это касается всего имущества, которое у них есть. Он не знал почему, но на его сердце было небольшое ощущение беспокойства. Глава 568. Интересное представление началось. Внутри поместья Ечина. Лин Юй вышел от Ияна и пришел сюда, чтобы встретиться с Ечином. «Ну как, они взяли у тебя взаймы?» — спросил Ечин. «Нет, те двое все же очень насторожены, и не так уж и легко их обмануть», — говорил правду Лин Юй. «Ничего, пусть твой человек продолжит следить за выходом из материка Тянь Юань, и если кто-либо выйдет, то сразу же нужно будет уничтожить этого человека. Если они попадутся и возьмут у тебя денег в долг, тогда ты лично возьми людей и направься на материк Дундалу, чтобы убить их, а если они не попадутся, тогда мы будем действовать согласно первоначального плана, для начала перевезем моих соплеменников, и потом решим», — с преспокойным видом говорил Ечен. Во всяком случае инициатива была в его руках, и он в любом раскладе не понесет убыток. Если Янь и Сюйцин попадутся на удочку, то с характером Ечина он ни в коем случае не упустит удобной возможности. А если они не попадутся на удочку, тогда Ечен тоже не будет придавать этому значения, и постепенно справится с ними, когда у него появится время. Ечен и Лин Юй приказали подчиненным распространить новости о том, что Ечен уже отправил людей с 3-5 миллиардами монет золота инь. После того, как Янь и Сюйцин получили новость, несомненно не могли спокойно усидеть на месте, а если они снова не вынесут решение, то скорее всего потом у них больше не будет удобного случая. «Брат Янь, мы в конце концов пойдем или нет?» Сюйцин нахмурил брови и спросил Яна. Выражение лица Яна было напряженным, и он не мог сделать выбор. Это была словно азартная игра, где они, возможно, могут получить большой доход, однако ставка слишком уж большая, и если будет провал, то они сразу же могут потерять все имущество. В сердце долгое время было сильное напряжение, и на самом деле Янь все же немного не осмеливался поступать так безрассудно. «А где Кун Юань Шань? Прикажи Кун Юань Шаню быстро прийти сюда!» Янь громко прокричал. Он неожиданно вспомнил, что тот, кто может много знать о материке Дундалу, это может быть Кун Юань Шань, который прибыл оттуда. Кун Юань Шань несомненно более отчетливее знал положение на материке Дундалу. В скором времени Кун Юань Шань позвали, и он пришел. Высокопоставленный Янь, высокопоставленный Сюйцин. Кун Юань Шань сложил руки в знак приветствия и почтительно поздоровался. Перед лицом Яна и Сюйцина Кун Юань Шань всегда выглядел очень почтительным. «Кун Юань Шань, мы только что получили новость. Ечен, этот мальчишка собрал 3-5 миллиарда монет золота инь, и собирается в больших масштабах переселить своих соплеменников», — говорил Янь, глядя на Кун Юань Шаня. «3,5 миллиарда монет золота инь?» Кун Юань Шань широко раскрыл глаза и немыслимым тоном говорил. «Как это возможно? 3,5 миллиарда монет золота инь? Это же целых 3,5 миллиарда! Сколько всего времени прошло, как Ечен прибыл с материка Дундалу, и у него уже было столько денег?» В сердце Кун Юань Шаня раздавался непрерывный крик. Он вспоминал про свою сумку Цани Куни, в ней всего лишь лежало несколько жалких сотен тысяч монет золота инь, отчего на его сердце стало очень неспокойно. Они оба прибыли с материка Дундалу, и с какой стати Ечен такой богатый, а он такой нищий? Говорят, что этот мальчишка Ечен продал 6 предметов Дао Лин Юй. Сюйцин пристально смотрел на Кун Юань Шаня и мрачным голосом спросил, может ли быть, что Ечен обнаружил сокровищницу на вашем материке Дундалу? Сокровищницу? Кун Юань Шань немного испугался, затем задумался на некоторый период времени и сказал, неужели это башня Чжэньхунь? На материке Дундалу есть 12 высоких башен, и говорят, что все они были оставлены всемогущими. Еще есть подземные лунные чертоги, говорят, это одно величайшее сокровище наивысшей степени, а что касается остальных, подземные лунные чертоги, и Янь и Сюйцин, как только услышали эти слова, сразу же взглянули друг на друга и изумились. Я помню, кажется, эти подземные лунные чертоги — это один из предметов Дао наивысшей степени небесного владыки Тянь Юаня, и оно уже не появлялось несколько десятков тысяч лет, никак не ожидал, что оно на удивление на материке Дундалу. В настроении Ияна появилась надежда, ведь оставленная владыкой звезды вещь несомненно не шуточная. Говорят, что подземные лунные чертоги — это один предмет Дао со своим пространством, В общем, в нем есть 9 уровней, и кто знает, может быть, в нем еще спрятаны другие предметы Дао. Если внутри подземных лунных чертог обнаружить много предметов Дао, то это все же будет неудивительно. Точно, я неожиданно вспомнил, до этого на материке Дундалу на полярном ледяном море я обнаружил одно ядро звезды. Кун Юань Шань продолжил рассказывать. Изначально он хотел утаить это дело с ядром звезды, так как считал, что сам сможет забрать то ядро звезды, однако, видя нынешнее положение, то ядро звезды скорее всего попадет в руки Ечина. Поэтому он решил, что лучше всего расскажет об этом Иеню и Сюйцину, и кто знает, может быть, от этого у него будет какая-то выгода. Ядро звезды, насколько большое? Сердце Ияна вздрогнуло. Пусть даже если это был материк Тянь Юань, все равно ядро звезды тоже было очень дорогой вещью. Раз уж Кун Юань Шань нарочно начал говорить на эту тему, значит, то ядро звезды не должно быть маленького размера. Примерно высотой в 2-метрового красного тигра Сюэн Тянь, вот такой большой. Кун Юань Шань руками немного обрисовал, вспоминая то огромное ядро звезды, несмотря на то, что в его сердце было нежелание, однако он, можно сказать, сам не смог бы его достать и, конечно же, не хотел уступать его Ечину. Что, такое большое ядро звезды? И Янь широко раскрыл глаза, и немного не мог в это поверить. Он никак не мог подумать, что, то ядро звезды такое огромное, а затем немного недовольно накричал. «Ты почему раньше не сказал?» Сердце Сюйцина тоже подскочило, ведь это, несомненно, была одна очень радостная новость. Если они смогут заполучить такое большое ядро звезды, то они сразу же должны выходить в путь. До этого я не знал стоимости ядра звезды, и вообще на некоторый период времени забыл про это. Увиливая разъяснял Кун Юань Шань, и выглядел очень робким. Стоимость такого большого ядра звезды как минимум 10 миллиардов монет золота инь, и то, что у Кун Юань Шаня были немного эгоистические желания, это было вполне нормально. Однако Янь и Сюйцин все же злились, ведь если это ядро звезды будет выкопано людьми Ечина, а потом они продадут его, то для них это, можно сказать, будет большим ущербом. То ядро звезды лежит глубоко под ледяным морем, и с реальной силой Ечина, должно быть, он не сможет достать его, говорил Кун Юань Шань. Дурень, если он сам не может его достать, неужели не может найти для этого других людей? И Янь ругался, а затем они взглянули с Сюйцинем друг на друга. Оба человека уже приняли одно решение. На этот раз во всяком случае им нужно отправиться на материк Дундалу. Ядро звезды стоимостью 10 миллиардов монет золота инь, а может и даже его стоимость достигает несколько десятков миллиардов, и пусть даже если они потратят 2 миллиарда монет золота инь, и что с того? Пусть даже если они не убьют людей Ечина, но если смогут достать то ядро звезды, то этого уже будет достаточно, чтобы они заработали кучу денег. После того, как Сюйцин и Янь немного посовещались, то во избежание того, чтобы не повстречаться с проблемами, они решили взять в долг у Лин Юй 3 миллиарда, и помимо них самих, они также планировали взять с собой большую команду подчиненных. Они хотели быть уверенными, что у этого дела не будет ни одного промаха. В скором времени Янь и Сюйцин направились к Лин Юй и попросили у него в долг 3 миллиарда, этим самым хотели заложить все свои земли под залог. Лин Юй смотрел на Яна и Сюйцина, и в сердце был очень сильно удивлен. Подчиненные Ечина уже вышли с материка Тянь Юань, а он уже полагал, что Янь и Сюйцин решили оставить это дело, но никак не ожидал, что Янь и Сюйцин снова попросит у него взаймы, причем такое большое количество денег. «Если вы заложите все свои земли, то я максимум могу дать в долг только лишь 2 миллиарда, а для того, что одолжить 3 миллиарда, потребуется еще залог». Немного улыбаясь, сказал Лин Юй, а в его глазах появилась хитрость. Он смотрел на то, что Янь и Сюйцин спешили, и думал, если не выкопать яму для них, тогда для кого ее выкапывать? «Помимо земель, в священном городе густых облаков у меня еще есть винная лавка, также есть несколько усадеб, все это я отдам брату Лин Юй под залог, так сойдет?» И Янь в сердце был немного рассержен, и чувствовал сильное недомогание по отношению к этому грабежу, которым занимался Лин Юй. Однако ради того огромного ядра звезды он рисковал всем, и главное, нужно будет достать то ядро звезды, и можно вовсе не бояться этих ничтожных 3 миллиардов Лин Юй. «Хорошо», Лин Юй очень радостно сказал, затем в скором времени составил один договор, в котором все детально расписал. Условия договора гласили, что если Янь и Сюйцин не смогут в течение 20 дней вернуть ему деньги, то все активы Яна и Сюйцина перейдут в руки Лин Юй. Если в течение 10 дней они смогут вернуть деньги, то должны будут оплатить проценты в размере 800 миллионов монет золота инь. Чем дольше время, тем больше проценты. Когда они увидели условия этого договора, то у Яна и Сюйцина сердце начало дрожать, а за спиной потек холодный пот. Однако, вспоминая то ядро звезды, они все же, скрипя зубами, поставили свою подпись. Пусть даже если были бы еще другие условия, то они все равно смиренно с ними согласились бы. Всему этому была причина, это то большое и дорогое ядро звезды. Перед лицом такого рода большой выгоды, разве и Янь и Сюйцин могли сохранять спокойствие? Увидев, что и Янь и Сюйцин расписались, на уголках рта Лин Юй появилась непонятная улыбка. А затем он достал 3 миллиарда монет золота инь и вручил их Яну и Сюйцину. «Брат Янь, брат Сюйцин, вот 3 миллиарда монет золота инь, хорошенько держите их», немного подшучивая говорил Лин Юй. И Янь и Сюйцин тем не менее не придали значения такому настоянию Лин Юй, взяли 3 миллиарда монет золота инь, поспешили попрощаться и ушли, словно им нужно было срочно сделать какое-то дело. Лин Юй смотрел на их уходящие силуэты, и на его лице появилась холодная усмешка, а затем он тут же отдал приказ подчиненным, чтобы оповестили эту новость Ячину. В скором времени Янь и Сюйцин собрали отряд и поспешили к выходу с материка Тяньюань по направлению к материку Дундалу. Среди их отряда было 3 Даосюана, 11 Шэньсюани и еще более 30 Шэньхаев. Для того, чтобы обеспечить безупречный план, Янь и Сюйцин, можно сказать, очень хорошо постарались. Именно в тот момент, когда Янь и Сюйцин покинули усадьбу Лин Юй, то Лин Юй тут же собрал отряд и раньше них поспешил к выходу с материка Тяньюань, опережая действия Яна и Сюйцина на шаг. В его отряде помимо него и духовного мини-небесного моря было его 5 охранников на границах Даосюан, и еще несколько десятков подчиненных на границах Шэньсюан, и еще было несколько Шэньхай 10 уровня сложности. Когда эта группа людей выходили, то они не проходили по главной дороге, а прошли через огромную территорию земли, которая принадлежала Лин Юй, и напрямую достигли выхода с материка Тяньюань, не привлекая внимания людей. Ячен в этот момент находился в своем поместье, и каждое движение в священном городе густых облаков было под его контролем. Узнав, что Лин Юй вышел раньше Яна, Сюйцина и их людей, на лице Ячена появилась незначительная улыбка. Все разворачивалось так, как он предполагал. Неизвестно, какая именно причина побудила Яна и Сюйцина в итоге принять решение направиться на материк Дундалу. Янь и Сюйцин направились на материк Дундалу, и это все равно, что они попались в ловушку, которую спланировал он и Лин Юй. Вспоминая, что Янь и Сюйцин хотели втайне ему навредить, в сердце Ячена был холод, и он в итоге все равно им это вернет. С реальной силой Лин Юй, и еще духовного мини-небесного моря, и такого большого количества культиваторов на границах Даосюан, Ячен вообще не боялся, что Янь и Сюйцин смогут что-то испортить. Один двойник Ячена изготавливал пилюли, а другой культивировал и время от времени уделял внимание всем действиям, которые происходили у выхода с материка Тяньюань. Согласно данным разведчиков, Янь и Сюйцин со своим отрядом уже исчезли у выхода материка Тяньюань. Интересное представление вот-вот начнется. Глава 569. Быть коварно обманутым. Материк Дундалу, горное ущелье клана Е. Хауе, Хаулин, Линьнань, Сяюэ организовали первую партию людей в горном ущелье клана Е, и их количество достигало более 300 человек, включая подчиненных Ечина, Дамаа, Армаа и другие, все 9 диких зверей. Также еще среди них был и Куай, брат Алицин Юй и другие. Помимо этого, Сяи и Мэйяр тоже могли направиться на материк Тяньюань, однако их двоих возглавлял Яньхай, поэтому за них не нужно было платить деньги. Среди этих более 300 человек учеников клана Е было половина, и еще было несколько далеко превосходящих талантов, учеников Звездного Дворца. У этих учеников степень слияния с душой Ечина была сравнительно высокой, и они были очень способными, а также были крайне преданы Ечину. А что касается остальных людей, то включая Ежантина, Ецансюана и остальных, то они планировали самыми последними направиться на материк Тяньюань, ведь все же, если все люди клана Е уйдут, то это очень сильно повлияет на боевой дух Звездного Дворца. Кроме этого, Сяю тоже осталось. Именно в тот момент, когда люди клана Е собирались выходить в путь и направиться на материк Тяньюань, Одно за другим очень могущественные ци начали расползаться с расстояния несколько тысяч километров, и один за другим огромные силуэты появились в небе над горным ущельем клана Е, и Янь, Сюй Цин и их несколько человек словно божественные существа появились в небе. Плохо. Это Янь и Сюй Цин. Линь Нань и Ся Юэ очень сильно изменились в лице, и вскрикнули. И Янь и Сюй Цин неожиданно прибыли сюда, преследуя их. И Янь и Сюй Цин были культиваторами на границах Дао Сюэн, и произвольным движением пальцев могли убить всех людей здесь. Увидев напряженное выражение лица Хауе, Хаулина, Линь Наня и Ся Юэ, Е Жан Тянь и Е Цан Сюэн сразу же ощутили на сердце мрак. Они слышали от Линь Наня и Ся Юэ, что у Ечина в священном городе густых облаков с некоторыми людьми возник конфликт. Эти огромные силуэты в небе оказывали такое ощущение, что застилали все небо, и несмотря на то, что они очевидно понимали, что это было мнимое ощущение, однако оно оказывало на них очень сильное потрясение и чувство страха. Культиватор на границах Дао Сюэн – это было существо, которое уже почти считалось небожителем. Эта толпа людей и есть соплеменники того мальчишки Ечина. Ха-ха, очень хорошо, схватите их всех. И Янь равнодушно смеялся, а его голос словно страшный колокол сотрясал все между небом и землей. Одна огромная рука, застилающая небо, направилась в сторону горного ущелья клана Е, и небо сразу же начало погружаться в мрак. Та огромная рука была высотой в несколько десятков тысяч метров, и была несравненно крепкой. Если эта рука придавит, то, пожалуй, любой человек в горном ущелье клана Е превратится в мелкий порошок. И Янь и Сюй Цин были такими могущественными, что у человека даже не могла родиться небольшая мысль о сопротивлении. Это же были границы Дао Сюэн, и эта разница в границах была очень большой. Хауе, Хаулин, Линь Нань, Ся Юэ взглянули друг на друга и одновременно взлетели вверх, а в глазах их была решительность, и они хотели преградить дорогу впереди. «Если хочешь схватить, схвати нас». Четыре человека преградили путь перед толпой людей клана Е, пристально смотрели на Яна и Сюй Цина и громко кричали: «Шайка муравьев, незачем спешить искать самому себе смерти, у меня есть время, и я не спеша постепенно играясь буду вас убивать, а для начала доставайте все монеты золота инь, которые у вас есть». И Янь, подшучивая, громко смеялся, а огромная рука оказывала давление в воздухе. Вслед за тем, что эта огромная рука, застилающая небо, опускалась, во всем звездном дворце воздух начал застывать, и чувствовалось удушье, словно как перед смертью. Все ученики Звездного дворца, и еще Хауе, Хаулин, под давлением этой большой руки, были словно ничтожная пыль. Бах, бум, раздался сильный звук удара, и все между небом и землей сотряслось. И Яна большая рука вообще не смогла схватить Хауе, Хаулина и остальных двоих, потому что ей был прегражден путь одним слоем запрета снаружи. Этот слой запрета полностью накрыл Звездный дворец, и защищал его, и даже под рукой Яна, культиватора на границах Дао Сюэн, этот слой запрета был неподвижен. Как это возможно? Неужели в клане Е еще скрывается один культиватор на границах Дао Сюэн? И Янь от удивления широко раскрыл глаза, но не дожидаясь, пока он будет долго думать, издалека начал доноситься один голос: «Брат И Янь, мы снова встретились». Смех Лин Юй доносился с расстояния несколько десятков тысяч ли. «Это ты?» В сердце И Яна появился страх, ведь они неожиданно тут повстречали Лин Юй. На сердце Ияна сразу же стало становиться мрачно, и он сказал: «Брат Лин Юй, что это значит? С интеллектом брата Ияна неужели ты до сих пор не догадался?» Со смехом говорил Лин Юй, и пока он говорил, его силуэт уже достиг этого места. Он сложил руки за спину и гордо стоял в воздухе. Выражение лица Ияна тут же начало становиться мрачным, а в двух глазах промелькнуло желание убить, и он сказал: «Ты хочешь убить меня и Сюй Цина, а потом поглотить мои земли и земли Сюй Цина?» И Янь сразу же понял, что он и Сюй Цин попались на хорошо спланированный и организованный Лин Юем план. Сюй Цин смотрел на Лин Юй, и его выражение лица тоже побледнело, словно как у мертвого, а затем он сильно стиснул зубы. «Ха-ха, брат Янь знает одно, но не знает другого. Убив вас, я на самом деле могу поглотить ваши владения, однако это вовсе не та причина, из-за которой вас нельзя не убить», — рассмеявшись, говорил Лин Юй, и не придавал никакого значения убийственной ци в воздухе. «А, тогда и Янь хочет узнать эту причину. Я в душе не могу понять, зачем брату Лин Юй с его положением поднимать руку в защиту этих ничтожеств». И Янь искоса посмотрел на находящихся внизу людей клана Е, людей Звездного дворца, и немного не понимал этого дела. Неужели Лин Юй и Е Чен заключили какую-то сделку? Почему я хочу защитить их? Все же путь брата Янь сам догадается. Лин Юй тем не менее не дал ответа на этот вопрос, а просто умеренно улыбался. Он смотрел на Яна и Сюй Цина и немного с досадой говорил: «Брат Янь, брат Сюй Цин, причина, по которой вас нельзя не убить, заключается в том, что вы навлекли на себя гнев человека, которого не должны были задевать». «Навлекли гнев человека, которого не должны были задевать. Неужели он говорит о Ечине? Это на самом деле шутка. Ечен прибыл с материка Дундалу, у него нет ни корней, ни опоры, и соплеменники его тоже тут. Толпа ничтожных муравьев с низким уровнем культивирования». В сердце Ияна был гнев. Он не верил, что Лин Юй прибыл сюда убить их ради Ечина. Несмотря на то, что за спиной Ияна не было такой влиятельной семьи, как род Лин, однако хорошим или плохим, но он был одним культиватором на границах Даосюэн, к тому же он был учеником Лин Хуана, и в будущем также мог стать существом на границах Чжань Хуан. Несмотря на то, что культивирование Лин Хуана немного уступало Сюэ Хуану, однако он относился к военному отделу Кровавой Тени, и у него было очень много учеников, и можно сказать, все же было немного влияния. Если Лин Юй поднимет руку и убьет его, то Лин Хуан несомненно будет разбираться, и достигнет Лин Юй, а тогда Сюэ Хуан вряд ли вступится защитой за Лин Юй. Несмотря на то, что согласно законам суда да Лин Хуан не мог ничего сделать с Лин Юй, однако он все же мог оказать давление на род Лин, и тогда Лин Юй, пожалуй, не сможет сохранить свое положение третьего наследника рода Лин. Почему в конце концов Лин Юй делает дело, которое невыгодно самому и другим? Скорее всего, Лин Юй же не хочет отказаться от положения три наследника рода Лин, и просто помочь Ечину противостоять им, это на самом деле очень сложно понять. И я не знал, что Лин Юй до прибытия сюда уже продумал все возможные варианты отступления. Лин Юй в душе понимал, что сегодняшнее действие вынудит его потерять положение три наследника рода Лин, однако и что с того? Лин Юй уже относился к этому безразлично. Именно в тот момент, когда они разговаривали, пять культиваторов на границах Даосюэн уже безмолвно появились вокруг Яна, Сюй Цина и остальных, плотно их окружив и блокируя их пути отступления. Замысел Лин Юй уже был очевиден. В небе ци культиваторов на границах Даосюэн выведывая столкнулась, а обстановка стала максимально напряженной, большое сражение было готово начаться по любому поводу. «Лин Юй, сегодня здесь, если ты меня убьешь, то мой учитель несомненно не позволит тебе хорошо жить, пусть даже если ты сын рода Лин, и что с того?» В глазах Яна промелькнул холодный блеск, и он свирепым взглядом смотрел на Лин Юй. Духовный Ми Небесного Моря искоса взглянул на Яна, раскрыл рот и выпустил большое количество сюаньцы системы воды, которая заполнила это безграничное небо, и превратила его словно в один участок океана. Затем Духовный Ми Небесного Моря равнодушным голосом сказал: «Я хочу сказать, что ты слишком много говоришь перед смертью, и у моего господина уже немного заканчивается терпение все это слушать. Хватит полагать, что твой учитель Лин Хуан сможет напугать и остановить нас. Если бы мы на самом деле боялись твоего учителя, то не стали бы поднимать на тебя руки». Духовный Ми Небесного Моря все время думал о методах, которые передаст ему господин Лев, и повстречавшись с такой ситуацией, разве он может усердно не стараться? Увидев, что Лин Юй привел так много Даосюни, Иянь мог только лишь опираться на Лин Хуана, и с трудом успокаивал свое сердце. Однако Сюй Цин уже был в большой растерянности, ведь было очевидно видно, что Лин Юй прибыл, чтобы их убить. Их было всего лишь трое Даосюани, и разве они смогут противостоять Лин Юй? Он все же не хотел умирать. «Лин Юй, может, договоримся? У нас нет к тебе никакой ненависти». Выражение лица Сюй Цина было искренним, и он, не находя себе места, говорил: «На самом деле нет никакой ненависти, но только удивительно то, что ваша судьба слишком уж неудачная». Лин Юй равнодушно искривил уголки рта и взмахнул рукой, затем, включая духовного Ми Небесного Моря, шесть Даосюани набросились на Яна и Сюй Цина, начав их атаковать. Бах, бум. Повсюду раздавался страшный звук грохота. Большое сражение культиваторов на границах Даосюэн началось, и это зрелище было, словно приближающийся конец света. В небе можно было только лишь увидеть переплетающиеся чудесные сияния, и эти сияния резко мелькали перед глазами, однако невозможно было увидеть какого-либо силуэта тех культиваторов на границах Даосюэн, но можно было только лишь услышать страшные звуки взрывов. Воздух становился горячим, и одна за другой горячие волны ЦИ ударялись об наружный запрет Звездного дворца. Хауе, Хаулин, Линнань, Сяюэ с легкостью вздохнули, ведь Лин Юй все же подоспел вовремя. Они вообще не знали, что Лин Юй уже раньше Ияна и остальных прибыл сюда, и только лишь использовав предмет Дао, спрятался и ждал, пока Ияне и его люди полностью попадут в их окружение, и только потом решил поднять руку. Шесть культиваторов на границах Дао Сюан атаковали со всех сторон, а Ияне и Сюй Цин уже оказались в очень затруднительном положении, и в скором времени получили тяжелые ранения. Те подчиненные Ияна на границах Дао Сюан все были ударены по голове копытом духовного мини-небесного моря, и их головы превратились в порошок. А что касается тех прибывших вместе с ними Шэнь Сюани, Шэнь Хайф, то для них было достаточно только лишь ци культиватора на границах Дао Сюан, и от них не осталось даже крошки. В этом сражении реальная сила сторон имела очень большую разницу, и у Ияна и Сюй Цина не было ни малейшего шанса на победу. Вся ситуация была полностью под односторонним контролем, и Иян и Сюй Цин непрерывно терпели побои, с трудом разворачивая таинственные техники, защищающие тело, однако все равно бешено плевались кровью. «Уходим». Выражение лица Ияна было свирепым, и он громко прокричал, а в руках его неожиданно появилась золотистая чешуя, которая была размером с ладошку человека. Она полностью излучала золотистые лучи, и на ее поверхности исходила пространственная волна. «Сау!» — раздался звук, и Ян и Сюй Цин собирались исчезнуть из своего изначального места. «Хотите уйти? Это не так-то просто». Выражение лица Лин Юй стало холодным, и в тот момент, когда открылась пространственная волна, он выпустил удар ладони. Будучи сыном рода Лин, несмотря на то, что у Лин Юй способности немного уступали Яну, однако культивирование Лин Юй было выше на два уровня сложности Яна. В обычное время Лин Юй постоянно ел немало чудодейственных трав, в особенности он также немало съедал фрукты мудрости небесных границ. Пусть даже если у Яна был самосохраняющий небесный Лин от Лин Хуана, однако у Лин Юй все же еще был шанс задержать Яна. На глазах ладонь Лин Юй уже должна была достигнуть тела Яна, как выражение глаз Яна стало свирепым, и он неожиданно потянул Сюй Цина, поставив его тело перед собой. Глава 570. Школа Тянь Цзун. Бах! Та ладонь Лин Юй ударила по животу Сюй Цина, и выражение лица Сюй Цина в мгновение искривилось от боли, а на животе появилась одна огромная кровавая дыра, кровь разлеталась во все стороны. Это зрелище было ошеломляющим. Та сила ладони прошла через живот Сюй Цина и ударила по телу Ияна, после чего Иянь выплюнул сгусток свежей крови. Однако Иянь все равно активировал Лин Хуана, сохраняющий небесный Лин. Затем появились лучи оптического изображения, и Иянь и Сюй Цин исчезли из своего изначального места. Духовный мини-небесного моря и остальные пять культиваторов на границах Дао Сюан сразу же остановились. Выражение лица Лин Юй тут же стало дурным, он все же никак не ожидал, что позволит Ияну убежать. Неизвестно, будет ли Е Чен ругать его за неуспешно выполненное дело. Несмотря на то, что его последняя ладонь смогла тяжело ранить Ияна и Сюй Цина, однако он не мог гарантировать, что они несомненно умрут. Они убежали, и уже вошли на материк Тянь Юань. Если Лин Хуана, сохраняющий небесный Лин, был активирован, то у нас нет возможности схватить их. Духовный Ми небесного моря немного грустно говорил. Не смогли успешно завершить дело, которое вручил нам старший брат Е Чен. Лин Юй тоже был немного расстроен, он некоторый период времени молчал, потом сказал: «Мы можем только лишь вернуться на материк Тянь Юань, и только потом решить, а для начала перевезем всех соплеменников брата Е Чена». Лин Юй и толпа подчиненных культиваторов начали организовывать переселение людей. На морском берегу материка Тянь Юань, Иян и Сюй Цин один за другим высадились на берег. Сюй Цин уже находился на последнем дыхании, а рана в его животе была очень свирепой, все выворачивалось наружу, а кровь не останавливалась. Он лежа на песке еле переводил дыхание, и с ненавистным взглядом посмотрел на Ияна. Если бы Иян в итоге не поступил бы так, поставив его перед собой, то он несомненно не оказался бы в такого рода тяжелом положении. «Брат Сюй Цин, извини меня, мои ранения на теле может спасти только лишь учитель Лин Хуан, мы с тобой еще увидимся». Иян с одной стороны бессильно говорил, а с другой стороны бросил Сюй Цина на песчаном островке, и даже не поворачивая головы умчался, в итоге исчезнув в конце главной дороги. Сюй Цин смотрел на уходящий силуэт Ияна, и сердце его было наполнено отчаянием и нежеланием мириться. Он получил тяжелые ранения, и сейчас лежал на песчаном пляже, и уже не мог сделать ни шагу. Он отчетливо ощущал, что его жизнеспособность утекала с быстрой скоростью, а тело становилось все холоднее и холоднее. Бог смерти вот-вот уже должен был спуститься и забрать его, а его взор постепенно начал становиться мутным. День постепенно сменялся ночью, и именно в тот момент, когда он уже был готов принять смерть, один силуэт неожиданно появился перед ним, и это был Кун Юаньшань. Кун Юаньшань вовсе не направлялся на материк Тянь Юань, и его узкие зрачки пристально смотрели на находящегося при смерти Сюйцина. «Кун Юаньшань, отведи меня обратно, скорее отведи меня домой». Сюйцин смотрел на Кун Юаньшаня, и в его потемневших глазах снова промелькнуло сияние. Он широко раскрыл глаза, и неизвестно откуда у него взялись силы, но он схватил его за нижнюю часть штанов. Затем Сюйцин поднял голову и, открывая свой сухой и шершавый рот, говорил. Несмотря на то, что его голос был тихим, но тем не менее в нем была особенная сила, ведь Кун Юаньшань был его единственным шансом. Однако, смотря на это воодушевленное настроение Сюйцина, Кун Юаньшань оставался безразличным и холодным, а его глаза глубоким взглядом посмотрели в направлении материка Тянь Юань. Он никак не ожидал, что с культивированием Ияна и Сюйцина в итоге они все равно вернутся, получив тяжелые ранения. Его сердце наполнилось страхом, и он сколько бы думал, никак не мог понять, как у этого мальчишки Ечина могла появиться такая могущественная сила на материке Дундалу. Кун Юаньшань смотрел на Сюйцина, который был у его ног, и словно смотрел на дохлую собаку. Его выражение лица было наполнено пренебрежением. Он равнодушно хмыкнул, а его уголки рта очень странно искривились. И он мрачным голосом сказал: «Такой бесполезный, и если даже умрешь, это будет заслуженно. По-видимому, священный город густых облаков не хочет тебя принимать. Раз уж ты собираешься умирать, тогда подари свое тело мне. Искусство, поглощающее душу». В глазах Кун Юаньшаня неожиданно взорвался блеск, а на теле начали возвышаться одна за другим линии огня души. Эти линии огня души проникали глубоко в тело Сюйцина, а Сюйцин не имел и капли сил, чтобы этому противостоять. На его выражении лица появились мучения, которые уже достигали пределов, и он пристальным взглядом смотрел на Кун Юаньшаня и свирепо прокричал: «Кун Юаньшань, если я умру, я все равно не пощажу тебя». Прокричал последние слова, и больше от Сюйцина не было слышно и звука. В этот же момент тело Кун Юаньшаня превратилось в одного духовного змея Кун, а потом и он, словно один умирающий цветок, с быстрой скоростью высох, и в итоге от него осталось только один слой змеиной чешуи. Через некоторое время рана Сюйцина в животе с быстрой скоростью начала зарастать, и кровь остановилась. Потом прошло немного времени, и Сюйцин неожиданно открыл глаза, и, придерживая живот немого, шатаясь, встал. Несмотря на то, что получил тяжелые ранения, однако после того, как в него влилась вся жизнеспособность моего тела, то все же оно смогло восстановиться. Тело на границах Дао Сюэн на самом деле очень сильно отличается. Сюйцин очень воодушевленно говорил, а его глаза постепенно начали становиться узкими и длинными, в итоге стали точно такими же, как у Кун Юаньшаня, и даже голос был совершенно одинаковым. Кун Юаньшань занял тело Сюйцина. Таинственная техника клана духовных зверей Кун, искусство, поглощающее душу. Кун Юаньшань убрал находящуюся рядом змеиную чешую, а потом, шатаясь, направился идти на главную дорогу. Говорят, что после того, как Сюйцин вернулся в свою усадьбу в священном городе густых облаков, собрал кое-какие вещи, а потом исчез, и никто не знает, где он. Сюйцин пропал без вести, и Янь, говорят, убежал к Лин Хуану и залечивает свои раны, а Лин Юй пошел к главе города Цияну и оформил кое-какие документы, полностью забрав владения, усадьбы, винную лавку Ияна и Сюйцина. Пусть даже если Иянь и Сюйцин вернутся, все равно это имущество снова не вернется к ним в руки. Однако Лин Юй вовсе не хотел переписывать это все на свое имя, а собирался подарить все это имущество Ечену, однако Ечен отказался. После завершения этих дел, все влияние Ияна и Сюйцина было стерто с карты населения священного города густых облаков. Остальные рода, которые опирались на Ияна и Сюйцина, видели положение и спешили продать свои владения Лин Юй и покинуть священный город густых облаков. Весь священный город густых облаков словно стал поднебесной Лин Юй, однако никто из чужих людей не знал, что на самом деле всем этим управлял не Лин Юй, а Ечен. Иянь и Сюйцин убежали, эти двое в итоге будут одним несчастьем. Ечен немного нахмурил брови. и Янь и Сюйцин не только понесли убыток в деньгах, а еще и потеряли свое хозяйство, которым управляли так много лет в священном городе Густых Облаков. А это значит, что эти двое несомненно не будут просто так с этим мириться. За спиной Ияна стоял один культиватор на границах Чжаньхуан, и его придется оставить. Еще был Кун Юаньшань, ведь после этого дела никто не знает, куда ушел Кун Юаньшань. Однако по сравнению с прежним, положение Ечина улучшилось намного, и он уже крепко стоял на ногах в священном городе Густых Облаков. Далее перед ним стоял только один вопрос, как переселить всех соплеменников. Внутри тех жилых домов Ечина, повсюду толпами ходили более 300 человек, это и были те соплеменники клана Я и ученики Звездного дворца, которых переселили на материк Тяньюань, среди них был Сяи, и Куай и остальные, брат Ечен. После того, как они увидели Ечина, Сяи и Мэйяр подбежали к нему, и радостно кружились вокруг него. Хозяин, и Куай щупал свою лысую голову, и немного наивно улыбался, а когда он смотрел на Ечина, то в его глазах промелькнуло почтение. «Брат Ечен, а где сестра Али?» Сяй повсюду искал Али, но так и не смог найти, поэтому немного удивленно спрашивал. «Твоя сестра Али направилась в военный отдел Шэньюань. А где находится военный отдел Шэньюань?» Сяй моргал и очень сильно недоумевал, почему сестра Али не осталась вместе с братом Еченом. «Одно очень далекое место, однако не пройдет много времени, и мы сможем снова встретиться с твоей сестрой Али». Немного улыбался Ечен и гладился и по голове. На лице Ечена появилась довольная улыбка, ведь он не видел Сяи такой небольшой период времени, но Сяи уже вырос намного, и еще его культивирование намного продвинулось. Подняв голову и смотря на этих более 300 людей внутри жилых домов, Ечен в душе немного вздыхал. Наконец-то он смог переселить первую партию людей, но неизвестно, когда же он сможет переселить всех оставшихся соплеменников. Яньхай стоял за спиной Сяи и Мэйяр и немного кивнул головой, давая Ечену знак. «Я знаю обо всем, что произошло в этот небольшой период времени внутри священного города Густых Облаков, и никак не ожидал, что за такой короткий период времени ты сможешь изменить почти всю структуру священного города Густых Облаков», со вздохом говорил Яньхай. «Ечен за этот небольшой период времени сделал дела, которые превышают в количестве того, что он сделал на протяжении всей своей жизни. Ечен определенно не был простым человеком. Прошло всего лишь несколько месяцев, а Ечен неожиданно смог переселить так много своих соплеменников. Следует знать, что Ечен на это потратил более 3 миллиардов монет золота инь, и он вообще не знал, откуда Ечен взял так много денег. Неужели так легко заработать так много денег? Однако некоторые люди не могут заработать такую сумму даже на протяжении всей своей жизни. Он вообще не знал, что среди этих более 3 миллиардов монет золота инь, половина денег были заработаны благодаря продаже Емена и остальных. Даже Ечен не мог даже подумать, что у Емена и остальных будет такая высокая степень слияния с душой звезды. Старшее поколение Яньхай собирается направиться на материк Дундалу, верно? Яньхай немного кивнул головой, затем посмотрел на рядом стоящих Сяи и Мэйяр и сказал: «Я хочу отвезти Сяи и Мэйяр в Судда и проверить их степень слияния с душой звезды, а потом хочу устроить их в школу Тяньцзун Судадао». «Школа Тяньцзун, верно, внутри школы Тяньцзун большая часть учеников – это дети высокопоставленных людей Судадао, также некоторые таланты наивысшей степени. Если получится войти в школу Тяньцзун, то для Сяи и Мэйяр это несомненно принесет большую пользу в будущем. Однако главным пунктом является, чтобы степень слияния с душой звезды Сяи и Мэйяр была более 50. Серьезным голосом говорил Яньхай. Священный город Густых Облаков был очень маленьким городом, и то, что Ечен не слышал о школе Тяньцзун, было неудивительно. Ечен задумался на некоторый период времени. Если получится, чтобы Сяи и Мэйяр отправились в школу Тяньцзянь, то это было бы неплохо. Я могу тут проверить степень слияния с душой звезды, лучше я позову человека, который проверит степень слияния с душой звезды Сяи и Мэйяр, сказал Ечен и посмотрел на Лин Юй. Лин Юй тут же достал кристалл души звезды. Он в прошлый раз взял у Цияна кристалл души, и так еще не вернул его. Ему было очень любопытно, какой уровень степени слияния с душой звезды будет у этой волны людей, количество которых было более 300. В прошлый раз, когда он проверял степень слияния с душой звезды Емена и остальных, то на самом деле очень сильно изумился. Неизвестно, какая у этих двоих деток может быть степень слияния с душой звезды, думал про себя Лин Юй, а затем активировал правую руку, и кристалл души звезды полетел вперед, остановился перед телом Сяи, и долгое время никак не реагировал. Почему кристалл души звезды никак не реагирует? Янь Хай широко раскрыл глаза. Неужели у Сяи так же, как и у Ечина, степень слияния с душой звезды равна нулю? Толпа людей немного обомлели, и именно в этот момент кристалл души звезды неожиданно засиял ослепляющими глаза лучами, которые были более ярче, чем у Емена, Есюэна и остальных, во время их проверки на слияние. Увидев удивительную реакцию кристалла души звезды, Лин Юй чуть ли не шел шатаясь. Глава 571. Пожаловаться. Сколько составляет степень слияния с душой звезды? Это сколько, насколько она большая? Гу Фэй, Гу Лань и остальные увидели эту сцену, и один за другим с надеждой и волнением смотрели на Лин Юй и спешили у него спросить. С такой реакцией кристалла души звезды, у Сяи просто не может быть маленькой степени слияния с душой звезды, и она как минимум больше, чем у Емена, Есюэна и остальных. Что это такое? Кажется, очень интересное. Раздался нежный голос Сяи. Он некоторый период времени осматривал кристалл души звезды, который был перед ним, а потом воодушевленно схватил его в свои маленькие ручки. После того, как Сяи схватил кристалл души звезды, то его лучи света тут же сжались, и он послушно оставался в руках Сяи, и не двигался. Лин Юй пытался вернуть кристалл души звезды, однако неважно, как бы он им ни управлял, кристалл души звезды никак не реагировал. У Сяи была слишком уж высокая степень слияния с душой звезды, поэтому кристалл души звезды полностью не поддавался его контролю, а легко находился под контролем у Сяи, и Лин Юй ничего не мог поделать. Лин Юй, какая у Сяи степень слияния с душой звезды? Ечен смотрел на Лин Юй и спокойно спросил. Он уже, можно сказать, все более глубже понимал степень слияния с душой звезды, и, по-видимому, его душа на самом деле влияет на степень слияния с душой звезды окружающих его людей. Сяи следовал за ним очень долгий период времени, а значит, его степень слияния с душой звезды несомненно не может быть низкой. Степень слияния с душой звезды 70. Лин Юй застыл, и с небольшим трепетом на сердце не мог выговорить эти цифры. Это же степень слияния с душой звезды равная 70. Такого рода человек существует только лишь в легендах, но он никак не ожидал, что сегодня повстречает его. Обычно существо со степенью слияния с душой звезды равной 70 имеет очень быструю скорость культивирования. Те, у кого степень слияния с душой звезды равна 50, то для того, чтобы докультивировать до границ Чжаньхуан, им как минимум нужно 50 лет, а обычно на это уходит более 100 лет, вплоть до того, что несколько сотен лет, а культиватор с степенью слияния с душой звезды равной 70, имеет возможность за несколько лет достигнуть границ Чжаньхуан. Это на самом деле необыкновенный талант, и его нельзя измерить согласно общепринятым нормам. Степень слияния с душой звезды 70 – это всего лишь небольшая разница со степенью слияния 75, культиваторы которых могут прорваться на границы Шишень. Если вскармливать такими чудодейственными лекарствами, как духовная пилюля Син Юань, то кто знает, может быть и появится надежда прорваться на границы Шишень. Шишени – это самая макушка культиваторов наивысшей степени на материке Тяньюань, и они не связаны всеми законами материка Тяньюань. После того, как Лин Юй начал следовать за Ечином, то не мог сдержать сильного давления в своем сердце. До этого последовательно было так много талантов, степень слияния с душой звезды которых равна выше и немного ниже 50, и это уже заставило его дрожать от страха, и он никак не ожидал, что сейчас неожиданно будут еще такого рода огромные перемены. Говорят, что у Ечина есть две жены, со степенью слияния с душой звезды превышающие 70, однако пока он не увидел их собственными глазами, в душе все же не считал это за чистую правду. Однако сейчас он лично проверил одного таланта, степень слияния с душой звезды которого равна 70, и он уже не знал, какое следует делать выражение лица, показывая свои эмоции. Степень слияния с душой звезды равна 70. Янь Хай немного обомлел и застывшим смотрел на Сяи. Янь Хай еще долгое время не мог успокоить свое сердце и не мог поверить своим глазам. Он смотрел на Ечина и погрузился в глубокое раздумье. У Али и Сяи степень слияния с душой звезды была высокой, у нее было 71, у него 70. На всем материке Тяньюань население составляло несколько сотен миллиардов культиваторов, а со степенью слияния с душой звезды, превышающей 70, численность несомненно не превышала 100 человек. Вероятность появления культиваторов со степенью слияния выше 70 была 1 на несколько миллиардов. То есть, среди нескольких миллиардов человек может появиться только лишь один культиватор, степень слияния с душой звезды которого превышает 70, а рядом с Еченом уже появилось 2 таких, и какая вероятность может быть в этом случае? Гу Фэй, Гу Лань и остальные тоже словно находились во сне. Почему все люди рядом с Еченом такие необыкновенные? Это же степень слияния с душой звезды равная 70. Люди рядом с Еченом, если обладают степенью слияния с душой звезды ниже 40, то это уже считается самым низким результатом. Толпа людей, которые понимали, что такое степень слияния с душой звезды, все были ошеломлены, а только что переселенные люди клана Я и ученики Звездного Дворца все немного непонятным взглядом смотрели на взволнованный вид этих людей, и немного не могли понять, что происходит. «Брат Ечен, меня тоже проверьте разок». Мэйяр подняла голову, тянула Ечена за угол одежды, и радостно улыбаясь говорила, а косичка на его голове качалась в разные стороны, и это выглядело очень мило. Она, несмотря на то, что не знала, что символизирует собой степень слияния с душой звезды, однако раз уж у Сяи степень слияния с душой звезды достигала 70, то и она не хотела отставать. Сяи расслабил кристалл души звезды, и Лин Юй наконец смог взять под контроль кристалл души звезды, затем он активировал свою правую руку, и кристалл души звезды полетел к телу Мэйяр. Кристалл души звезды остановился на некоторое время, а потом засиял ослепляющими глаза лучами, которые были почти такими же, как только что у Сяи. Степень слияния с душой звезды 70. Лин Юй не мог удержать своих эмоций, и бормоча говорил, а в голове у него не было ни одной мысли. Снова степень слияния с душой звезды равная 70, в этот минуту его уже парализовало от удивления. Мэйяр по сравнению с Сяи намного меньше получала воздействие души Ечена, однако у нее были кровеносные сосуды Шишиня, и его высокая степень слияния с душой звезды это было вполне нормально. На самом деле Ечен тоже оказал на Мэйяр немного влияния, несмотря на то, что у Мэйяр была кровь Шишиня. Однако ее концентрация крови была сравнительно низкой, а душа Ечена создала на кровеносные сосуды Мэйяр определенное влияние, поэтому степень слияния с душой звезды Мэйяр достигла 70, иначе результат в 50-60 уже был бы пределом. Старшие поколения Яньхай, степень слияния с душой звезды Сяи и Мэйяр достигла 70, теперь у них есть квалификация направиться в школу Тяньцзун, немного улыбнувшись сказал Ечен, глядя на Яньхая. Несмотря на то, что он уже до этого догадывался, что степень слияния с душой звезды Сяи и Мэйяр не может быть низкой, однако удостоверившись в этом, Ечен все же был очень счастлив и горд за них. Это было своего рода ощущение счастья, как за родного братишку и сестренку. Конечно, они несомненно смогут поступить в школу Тяньцзун. Если Сяи и Мэйяр поступит в школу Тяньцзун, то я гарантирую, что они несомненно получат самое лучшее вскармливание. Яньхай пришел в себя и очень уверенно говорил, это хорошо, тогда я передаю Сяи и Мэйяр в руки старшего поколения. Ечен смотрел на Сяи и Мэйяр и говорил, у него тут нет достаточного количества ресурсов, чтобы вскормить Сяи и Мэйяр, поэтому отправить их в место, где ресурсы для них будут в избытке, будет самым лучшим выбором. На материке Тяньюань было очень безопасно, поэтому Ечен вообще не беспокоился за безопасность Сяи и Мэйяр. К тому же степень слияния с душой звезды Сяи и Мэйяр была равна 70, и те сферы влияния наивысшей степени все еще могут справиться с тем, чтобы вскормить их, и ни в коем случае не будут обижать их. «Не переживай, передай их мне, и все будет хорошо». Яньхай хлопал Ечена и успокаивая говорил, «Судда – это место, где все придают очень серьезное значение законам. Брат Ечен, я и Мэйяр снова покидаем тебя», Сяи моргал глазами и говорил, с очень жалобным видом смотря на Ечена. Он так долго не видел Ечена и никак не ожидал, что как они только увидятся, он снова должен будет покинуть брата Ечена, отчего сердце было наполнено нежеланием расставаться. «Угу, вы несомненно должны слушаться, вы же знаете это». Ечен гладил Сяи по голове и потом отдал несколько поручений Сяи и Мэйяр, включая то, что он не разрешил им вступать на маленькие границы Тяньюань, на большие границы Тяньюань и Т.Д. «Брат Ечен, я еще смогу с тобой увидеться». Глаза Сяи были наполнены слезами, он крепко схватил Ечена за край одежды и не отпускал. К «Конечно, глупышка, брат Ечен ручается, что в скором времени мы снова сможем увидеться». Ечен ущипнул розовые щечки Сяи и, утешая, говорил: «Яньхай взял с собой Сяи Мэйяр и начал уходить, а Сяи и Мэйяр несколько шагов все время поворачивали голову и очень сильно не хотели расставаться. В сердце Ечена было немного грусти, однако ради будущего Сяи Мэйяр он должен был принять это решение. В конце концов, их счастливые дни жизни будут долгими, и в будущем у них еще будет много времени для встреч, а для начала нужно сделать дела, которые следует сделать, и потом уже решить, что дальше». Рядом стоящий Лин Юй отчетливо увидел, что у Сяи и Мэйяр были очень близкие и теплые отношения к Ечену, отчего на его сердце был трепет. Он не знал, Ечен специально или ненарочно постепенно проникает в структуру всего материка Тянь-Юань. Лин Юй не знал, какие были чувства между Еченом и Али и Дань Тайлин, однако Лин Юй знал, что Али и Дань Тайлин сами выбрали себе военный отдел, а сейчас Сяи и Мэйяр направились в суд Дао. Плюс к этому Емен и остальные поклонились трем Чжаньхуаням, почитая их своими учителями. Пройдет еще немного времени, и Ечен сможет монополизировать сферы влияния, и это уже будет очень страшно. «Давайте продолжим проверять других людей». Увидев, что Яньхай вместе с Сяи и Мэйяр ушел далеко, Ечен присел на плетенный стул и сказал: «Несмотря на то, что Ечен сравнительно доверял Яньхаю, однако Яньхай все же был человеком суда Дао, и некоторые дела ему все же будет лучше не знать». Лин Юй немного кивнул головой и, полон волнения и ожидания, начал проверять одного человека за другим. Из тех более 300 человек внутри жилых домов: горная цепь Цилин, усадьба Лин Хуана. Горная цепь Цилин является одним из большинства горных цепей, являющихся ответвлением военного отдела Кровавой Тени. Вся горная цепь Цилин простилается на более 1000 километров и выглядит словно огромный лежащий дракон. Тем временем среди возвышающихся и опускающихся вершин горы все заполнены туманом и облаками, и это выглядит очень величественно. Лин Хуан отвечает за обучение одной части учеников, несравненных талантов военного отдела Кровавой Тени, и в его подчинении только лишь учеников было более 100 человек, среди них было 5 человек, степень слияния с душой звезды которых равна более 50, и Янь был среди них. Конечно же, среди этих 5 культиваторов степень слияния с душой звезды которых была более 50, вовсе не у всех это было врожденным талантом, а трое из них обладали степенью слияния с душой звезды равной более 45-46, но потом благодаря духовной пилюле Син Юань получилось увеличить их результаты. Духовная пилюля Син Юань может помочь в небольших количествах увеличить степень слияния с душой звезды.